Часть седьмая. Помощь нуждающимся. Пункт 13.5. Пожертвования в пользу нуждающихся рассматриваются как благотворительность, даже если от них попутно выигрывают обеспеченные. Чарльз Арнольд Бейкер, Организация работы местного совета, седьмое издание. Погожим апрельским утром, спустя почти три недели после того, как сонный Пэкфорд возбудоражили завывание сирен, Ширли Моллисон стояла одна в спальне и, щурясь, разглядывала свое отражение в зеркальном шкафу. Она заканчивала одеваться, готовясь отправиться в юго-западную клиническую больницу, куда ездила теперь каждый день. Ремешок застегивался на одну дырку туже, чем две недели назад. Седые волосы отросли. Окривившееся от прямых солнечных лучей лицо точно выражало ее нынешнее настроение. Ширли уже год ходила из палаты в палату с канцелярской папкой-планшетом, разносила букеты цветов, толкала перед собой библиотечную тележку, но даже представить не могла, что станет такой же, как эти несчастные подавленные женщины, что просиживали у больничных коек, поскольку жизнь сошла с рельсов и сделала их мужей увечными и бессильными. В отличие от истории семилетней давности, Говард быстро не оправился. Подключенный к попискивающим аппаратам, он ушел в себя, замкнулся, приобрел неприятный цвет лица, стал требовательным и абсолютно беспомощным. Иногда она притворялась, что ей нужно в уборную, чтобы только скрыться от его тяжелого взгляда. Когда вместе с ней в больницу приезжал Майлз, она перекладывала на него обязанность разговаривать с Говардом. И он заводил бесконечный монолог о новостях Пэкфорда. Ей было куда спокойнее и в плане защищенности, и в плане статуса, когда рослый Майлз шагал прохладными коридорами рядом с ней. Он добродушно шутил с медсестрами, подавал ей руку, когда она выходила из машины или садилась за руль, и возвращал ей ощущение собственной исключительности, достоинства и хрупкости. Но Майлз не мог приезжать каждый день, и к неудовольствию Ширли вновь и вновь присылал ей в помощь Саманту. Как он не понимал, что это совсем не одно и то же, хотя Саманта одна из немногих вызывала улыбку на лиловом, бессмысленном лице Говарда. Ей казалось, никто не понимает и другого, насколько ужасна эта тишина в доме. Когда врачи сообщили семье, что выздоровление займет не один месяц, Ширли понадеялась, что Майлз предложит ей переехать в гостевую комнату просторного особняка на Чорч-Роу или хотя бы станет изредка ночевать у нее в коттедже. Но нет. Ее бросили одну. Совершенно одну. Если не считать, что у нее три дня гостили Пат и Мелли. «Я бы никогда на это не пошла», — непроизвольно внушала она себе, лежа без сна в ночной тиши. «Я не хотела, просто я была вне себя. А так бы я никогда этого не сделала». Принадлежавший Эндрю инъектор Эпипен она похоронила, как маленький трупик в рыхлой земле под кормушкой для птиц. Но ей было неприятно, что он остался у нее в саду. Она планировала выкопать его под покровом темноты за день до сбора мусора и скинуть в соседский бачок. Говард не сказал про шприц ни ей, ни кому-либо другому. Не спросил, почему она, завидев его, убежала. Ширли утешалась, подолгу броня тех людей, которые, как она заявляла в открытую, были повинны в бедах ее семьи. Первой в этом списке, естественно, стояла бессердечная Парминдер Джаванда, отказавшая Говарду в медицинской помощи. За ней шли те двое подростков, которые в силу распущенности и безответственности оттянули скорую в свою сторону. Иначе она бы приехала к Говарду раньше. Довод был, конечно, слабоват, но давал приятную возможность лишний раз пнуть Стюарта Уолла и Кристал Уиден. В своем ближнем кругу Ширли находила множество благодарных слушателей. Тем более, что призраком Барри Фейербразера оказался никто иной, как этот оболтус Уолл. Он признался родителям, и те лично обзвонили всех жертв злого розыгрыша, чтобы принести извинения. Личность призрака сразу же стала достоянием общественности, и этот факт вкупе с причастностью Стюарта Уолла к трагедии на реке привел к тому, что хулить его стало признаком хорошего тона. Но отзывы Ширли были самыми убийственными. В ее осуждении сквозила зверская жестокость, потому что таким способом она постепенно очищала себя от восторженных родственных чувств призраку и опровергала то кошмарное последнее сообщение, которого, похоже, никто не успел прочесть. Уоллы не позвонили Ширли с извинениями, но на тот случай, если мальчишка проболтается или кто-нибудь другой начнет говорить лишнее, она приготовила сокрушительный удар по репутации Стюарта. «Разумеется, мы знали. Могла бы она сказать кому угодно. И я убеждена, что именно это потрясение довело Говарда до инфаркта». Эту фразу она не раз репетировала вслух у себя на кухне. Вопрос о том, действительно ли Стюарт Уолл кое-что пронюхал о ее муже и Морин, был сейчас не столь важен, потому что Говард, совершенно очевидно, навсегда лишился способности к измене, а слухи насчет той давней истории пока не поползли. Если молчание, которое она предлагала Говарду, неизбежно оставаясь с ним наедине, выдавало их обоюдную неприязнь, то перспектива его отсутствия дома и пожизненной инвалидности воспринималась ей куда спокойнее, чем 3 недели назад. В дверь позвонили. Ширли заторопилась открыть. Морин, вздымавшаяся на неосмотрительно высоких каблуках, явилась в олиповатом аквамариновом платье. «Здравствуй, дорогуша, проходи», — сказала Ширли. «Не только сумочку взять. Уж лучше было ехать в больницу с Морин, чем одной». Морин не обескураживала немота Говарда. Ее скрипучий голос не умолкал, и Ширли могла немного расслабиться, сидя с кошачьей улыбкой. А поскольку Ширли временно управляла долей Говарда в бизнесе, у нее было множество способов выместить свои мучительные подозрения колкими замечаниями и критикой любого решения Морин. «Ты видела, что происходит на улице?» — спросила Морин. «У церкви. Сегодня хоронят детей Уидонов». «Здесь?» — ужаснула Ширли. «Говорят, деньги собрали по подписке», — сказала Морин, лопаясь от слухов, которые пустила Ширли, постоянно мотаясь в больницу. «Кто собирал, лучше не спрашивай. Вообще говоря, я бы никогда не подумала, что родные захотят похоронить их вблизи реки. А ты?» Грязный запущенный ребенок, известный лишь немногим и любимый только матерью и сестрой, претерпел, утонув в реке, такую метаморфозу в коллективном сознании пекфордцев, что его теперь называли не иначе, как «дитя-вод» и превозносили, словно херувима, чистого и кроткого ангелочка, которого в случае спасения ждала бы всеобщая любовь и жалость. Что ж до Кристал, игла и пламя никак не улучшили ее образ, наоборот, в глазах старого Пекфорда она осталась бездушным животным, склонным, как выражались почтенные граждане, к половой распущенности, которая в конечном счете и стала причиной гибели невинного младенца. Ширли натягивала пальто. «Представь, я видела их в тот самый день», — сказала она, слегка прозовев. «Мальчик плакал возле одних зарослей, а Кристал Уидон со Стюартом Уоллом были совсем в других». «Ты видела? И что они в самом деле там?» — жадно спросила Морин. «Еще как», — ответила Ширли. «Средь бела дня, под открытым небом». А мальчик топтался прямо у реки. «Еще немного и упал бы в воду». Выражение лица Морин чем-то ее задело. «Я торопилась», — резко заявила Ширли, «потому что Говард плохо себя чувствовал, и я боялась, как бы ему не стало хуже. Мне вообще не хотелось выходить из дома, но Майлз и Саманта прислали к нам Лекси. Если честно, у них, по-моему, был скандал, а Лекси захотела пойти в кафе. В тот момент я даже не отдавала себе отчета, что происходит вокруг. А самое ужасное...» Ширли залилась густым румянцем и завела свой любимый рефрен. «Из-за того, что Кристал Уидон отпустила от себя ребенка и забавлялась в кустах, скорая не сразу приехала к Говарду. Пойми, там же двоих выловили. Началась такая суматоха». «Это понятно», — перебила Морин по пути к машине, так как слышала это уже не раз. «У меня не идет из головы, почему их хоронят в Пекфорде». По дороге в больницу ей безумно хотелось предложить Ширли проехать мимо церкви, чтобы посмотреть, как выглядят всем скопом эти Уидоны, и, возможно, взглянуть одним глазком на опустившуюся наркоманку мать. Но она не придумала, как бы об этом попросить. «Одно утешает, Ширли», — проговорила Морин, когда они сворачивали на объездную дорогу. «Филдсу скоро конец. Говард, наверное, радуется, хотя он и не может сейчас заседать в совете. Его старания не пропали даром». Эндрю Прайс мчался с крутого холма из Хилтоп-хауса. Солнце пекло ему спину, а ветер развивал волосы. Фингал под глазом сделался желто-зеленым и выглядел, если такое возможно, еще хуже, чем неделю назад, когда Эндрю пришел в школу и вообще не мог открыть глаз. Если учителя спрашивали, он отвечал, что упал с велосипеда. Наступили пасхальные каникулы, и вчера вечером Гайя прислала смс-ку, спрашивала, пойдет ли он на похороны Кристал. Он тут же ответил «да», и сегодня после долгих раздумий надел чистые джинсы и темно-серую рубашку, потому что костюм у него не было. Он не мог понять, почему Гайя решила идти на похороны. Возможно, из-за сухвиндер Джаванды, которой она привязалась еще сильнее, когда решился вопрос об их с матерью возвращении в Лондон. «Мама уже сама жалеет, что сюда перебралась», — весело сообщила Гайя на большой перемене, когда они с Эндрю и Сухвиндер Втроем сидели на низком парапете рядом с газетным павильоном. «Теперь до нее дошло, что Гэвин — козел». Дав Эндрю номер своего мобильного, Гая сказала, что они смогут вместе потусоваться, когда она будет гостить у отца в Рейдинге. И даже вскользь добавила, что покажет ему свои любимые места в Лондоне, если он туда выберется. Гая осыпала других подарками, как солдат-срочник перед демобилизацией. И ее беззаботные обещания подсластили для Эндрю горечь его собственного предстоящего отъезда. Услышав, что родители нашли покупателя на Хиллтоп-хаус, он не знал, радоваться ему или горевать. Перед крутым поворотом на Чёрч-Роу, где у него всегда поднималось настроение, Эндрю совсем приуныл. Увидев собравшихся на кладбище людей, он попытался представить, что будет на похоронах, и впервые за это утро всерьез задумался о Кристал Уиден. На него нахлынули глубоко запрятанные воспоминания. Перед глазами всплыла спортивная площадка Сент-Томаса, где Пупс из праздного любопытства угостил его зефириной, засунутым внутрь арахисом. Эндрю до сих пор не забыл, как спазм неумолимо сжимал ему пылающее горло. Он не забыл, как пытался кричать, как у него подогнулись коленки, как вокруг сгрудились ребята, глазевшие на него с безучастным любопытством, и как в сторонке хрипло завопила Кристал Уиден. «У Энди Прайса аллергическая реакция!» Быстро перебирая коротенькими ножками, она побежала в учительскую. Директор подхватил Эндрю на руки и довез до ближайшей амбулатории, где доктор Крофорд ввел ему дозу адреналина. Единственная из всех Кристал запомнила беседу, на которой им объясняли, насколько такое состояние опасно для жизни. Единственная из всех она распознала симптомы. За это ей полагалась медаль, а, возможно, и грамота ученик недели, вручавшаяся перед всей школой. Но на другой день, Эндрю запомнил его так же отчетливо, как собственный позор, она выбила Лекси Моллисон два зуба. Он аккуратно поставил велосипед Саймона в гараж Олов, а затем, нехотя как никогда, позвонил в дверь. Ему открыла Тесса Уолл в сером выходном пальто. Эндрю был на нее зол, ведь это по ее милости у него под глазом сверкал фонарь. «Заходи, Энди», — натянуто сказала Тесса. «Мы будем готовы через минуту». Он ждал в прихожей, где витражное оконце над дверью отбрасывало на паркет красочные тени. Тесса прошла на кухню, и Эндрю увидел, что Пупс сидит на стуле в черном костюме, похожий на раздавленного паука. Одной рукой он прикрывал голову, как будто защищаясь от ударов. Эндрю отвернулся. Они не общались с тех пор, как Эндрю привез Тессу в кабину. Две недели Пупс не ходил в школу. Эндрю отправил ему пару смс-ок, но Пупс не отвечал. Его страница на Фейсбуке не обновлялась со дня юбилея Говарда Моллисона. Неделю назад Тесса неожиданно позвонила Прайсом, сказала, что Пупс признался в отправке сообщений под ником «Призрак Барри Фейербразера» и принесла свои глубокие извинения за все, что им пришлось пережить. «И как же он пронюхал насчет моего компьютера?» — гремел Саймон, наступая на Эндрю. «Как этот выродок Пупсол прознал, что после работы я беру халтуру?» Единственным утешением служило то, что отец не знал всей правды, иначе он, вопреки заступничеству Рут, избил бы его до полусмерти. Эндрю не мог понять, зачем Пупс взял все на себя. Возможно, в нем заговорило самолюбие, желание прослыть их мозгом, самым опасным и самым порочным из всех. В любом случае, Пупс натворил дел гораздо больше, чем предполагал. Имея заботливых родителей, живя в своей уютной комнатке, он и представить не мог, что значит быть сыном Саймона Прайса. Так думал Эндрю, стоя в прихожей. Дверь на кухню оставалась открытой, и до Эндрю донесся разговор у Олов. «Нам пора», — сказала Тесса. «У него есть моральное обязательство, и он должен пойти». «Но он и без того достаточно наказан», — возразил Кабби. «Я тащу его туда не в наказание». «Разве?» — резко сказал Кабби. «Опомнись, Тесса. Думаешь, кто-нибудь хочет его там видеть? Ты поезжай, а Стю может остаться со мной». В следующую минуту Тесса вышла из кухни, плотно прикрыв за собой дверь. «Энди, Стю не поедет», — сказала она, но это его не огорчило. «Ты уж извини». «Ничего страшного», — пробормотал Эндрю. Он нисколько не переживал. Им теперь не о чем было говорить. А так он сможет сесть рядом с Гайей. Немного дальше по Чёрч-Роу Саманта Моллисон стояла у окна гостиной с кружкой кофе в руках и смотрела, как скорбящие проходят мимо ее дома по дороге в церковь Архангела Михаила и всех святых. Завидев Тессу Уолл и как ей померещилась Пупса, она тихо уикнула. «Боже мой, явился!» — сказала она вслух, никому не обращаясь. Потом Саманта узнала Эндрю, покраснела и поспешно отошла от окна. Считалось, что Саманта работает по интернету. Позади нее на диване лежал открытый ноутбук. Однако уже с утра она надела старое черное платье, хотя так и не смогла решить, стоит ли ей идти на похороны Кристал и Робби Уиден или нет. Саманта понимала, что на принятое решение остаются считанные минуты. Она ни разу в жизни не сказала доброго слова о Кристал Уиден. Разве не будет лицемерием с ее стороны прийти на похороны просто потому, что у нее выжила слезу заметка о смерти Кристал в газете «Ярвилл энд Дистрикт»? И еще потому, что пухлая физиономия Кристал улыбалась ей со всех школьных фотографий, которые Лекси приносила домой из Сент-Томаса. Саманта поставила кофе, схватила телефонную трубку и позвонила на работу Майлзу. «Привет, крошка», — ответил он. Она обнимала его, когда Майлз плакал от облегчения больничной койки, на которой лежал подключенный к аппаратам ножевой Говард. «Привет», — сказала она. «Как ты там?» «Неплохо. С самого утра в делах. Молодец, что позвонила», — ответил он. «Ты в порядке?» Минувшей ночью они занимались любовью, и она не воображала на его месте никого другого. «Вот-вот начнутся похороны», — сообщила Саманта. «Люди собираются». 3 недели она держала при себе то, что хотела сказать. Отчасти из-за того, что Говард лежал в больнице, отчасти из-за того, что не хотела напоминать Майлзу об их ужасной ссоре. Но сейчас она не могла молчать. «Майлз, я видела этого мальчика. Робби Уидена. Я его видела, Майлз!» В ее голосе слышались паника и мольба. «Он был на спортплощадке Сент-Томаса, и я прошла мимо!» «На спортплощадке?» «Бродил, наверное, сам по себе, пока они...» «Бродил без присмотра», — закончила она, вспоминая этого грязного, взъерошенного ребенка. Саманту не покидала мысль о том, что, будь он почище, она бы, наверное, встревожилась, но по явным признакам запущенности подсознательно восприняла этого мальчонку как дитя улицы, жизнестойкое и неунывающее. «Я думала, его привели туда побегать, но с ним никого не было. Ему было всего 3,5 годика, Майлз. Почему я не спросила, с кем он пришел?» «Да ладно тебе», — сказал Майлз тоном, в котором ясно слышалось. «Эй, притормози». И Саманта сразу испытала облегчение. Он взял ответственность на себя, и у нее защипало глаза. «Никакой твоей вины здесь нет. Откуда тебе было знать? Наверняка ты подумала, что его мать где-то рядом». «Значит, он ее не возненавидел, не проклял». В последнее время Саманта присмирела от способности мужа прощать. «Не уверена», — слабо откликнулась она. «Майлз, если бы только я с ним заговорила». «Когда ты его увидела, он ведь был далеко от реки». «Но близко от проезжей части», — подумала Саманта. Последние 3 недели у Саманты крепло желание заняться чем-то большим, нежели собственной персоной. Изо дня в день она ждала, что этот непонятный порыв пройдет. «Так и в религии удариться недолго», — думала она, пытаясь иронизировать. Но ничуть не бывало. «Майлз», — решилась она, — «насчет совета. Твой отец и Парминдер Джаванда тоже уходят. Ты собираешься кооптировать людей на их места, так?» Она знала всю терминологию, так как годами слышала ее в семейных разговорах. «То есть ты же не будешь проводить еще одни выборы после всего, что было?» «Боже упаси!» «Значит, одну вакансию займет Колин Олл», — зачастила Саманта. «А вот что я подумала. Время у меня есть. Все продажи теперь идут через интернет. Я могла бы занять вторую». «Ты?» — изумился Майлз. «Не хочу оставаться в стороне», — сказала Саманта. Кристал Уиден умерла в 16 лет, забаррикадировавшись в убогой хибаре на Фоули-Роуд. На протяжении 2 недель Саманта не притрагивалась к спиртному. Она считала, что неплохо было бы выслушать аргументы в пользу наркологической клиники Белл-Чеппелл. В доме номер 10 по Хоуп-стрит звонил телефон. Кей и Гая уже опаздывали на похороны Кристал. Когда Гая взяла трубку, ее милое личико окаменело и как будто разом состарилось. «Это Гэвин», — сказала она матери. «Я ему не звонила», — прошептала Кей, волнуясь, как школьница. «Привет», — сказал ей Гэвин. «Как настроение?» «Иду на похороны», — ответила Кей, глядя в глаза дочери. «Детей Уиден. Так что не слишком радужная». «Ох», — спохватился Гэвин. «Боже мой, в самом деле, прости». Не сообразил. Увидев знакомую фамилию в заголовке «Ярвилл энд Дистрикт», он из праздного интереса купил этот номер. Ему пришло в голову, что он вроде бы проходил неподалеку от того места, где были подростки и мальчик. Но Робби Уидона, похоже, не заметил. Для Гэвина последние недели тянулись как-то странно. Ему очень не хватало Барри. Он сам себя не понимал. В то время, когда ему полагалось страдать и убиваться из-за отказа Мэри, его преследовало одно желание – выпить пиво с мужчиной, на чью жену он положил глаз. Удаляясь от ее дома, он начал рассуждать сам с собой вслух и пробормотал. «Ты захотел оказаться на месте лучшего друга». И сам не заметил двусмысленности. «Послушай», — сказал он, — «может, потом куда-нибудь сходим, посидим?» Кей чуть не расхохоталась. «Неужто тебя обломали?» И передала трубку Гае, чтобы та ее повесила. Они поспешили к дверям, почти бегом добрались до конца улицы и пересекли площадь. Те 10 шагов, которые потребовались, чтобы миновать черную пушку, Гая тащила мать за руку. Они оказались на месте как раз в тот момент, когда подъехали катафалки, и торопливо прошли на кладбище, пока те, кому предстояло нести гробы, только вылезали из машин на тротуар. «Отойди от окна», — приказал Колин Уолл своему сыну. Но Пупс, которому теперь предстояло жить с осознанием собственной трусости, придвинулся еще ближе, пытаясь доказать, что сможет выдержать хотя бы это. Гробы проплыли мимо. Первый, ярко-розовый, от вида которого Пупс задохнулся, а второй, крошечный, ослепительно-белый. Колин слишком поздно заградил собой окно и задернул шторы. Помрачневшей знакомой гостиной, где Пупс признался родителям, что открыл всему миру тайну болезни отца, где присвоил все проступки, какие вспомнил, лишь бы только мать с отцом решили, что он спятил или болен, где попытался взвалить на себя столько вины, чтобы уж точно заслужить от них побои, а то и казнь. Колин мягко положил руку на спину сына и повел его в залитую солнцем кухню. У церкви Архангела Михаила и всех святых носильщики готовились двинуться вперед по дорожке. Среди них был одетый в тяжелое черное пальто Дэн Талли, серьгой в ухе и самодельной татуировкой паутины на шее. Под тисом ждали семейства Джаванда и Боден. Эндрю Прайс держался рядом с ними, а Тесса Уолл, бледная, с каменным лицом, стояла немного в стороне. Остальные выстроились в шеренгу перед входом в церковь. Одни хранили вымученно дерзкий вид, другие совсем сникли. Кое-кто пришел в дешевой черной одежде, но многие явились в джинсах и спортивных костюмах, а одна девушка щеголяла куцей футболкой и бодипирсингом, отчего при малейшем движении пупок сверкал на солнце. По дорожке поплыли гробы, блестевшие в ярком свете. Эта Сухвиндер Джаванда выбрала ярко-розовый гроб для Кристал, поскольку была уверена, что ей бы понравилось. Именно Сухвиндер взяла на себя практически всю подготовку. Организовывала, выбирала, убеждала. Парминдер все время косилась на дочь и под любым предлогом старалась к ней прикоснуться. То убирала ей со лба челку, то поправляла воротничок. Когда Робби утонул и очистился в глазах скорбящего Пэкфорда, Сухвиндер, рискнувшая жизнью ради спасения мальчика, сразу же стала героиней. После статьи в газете «Ярвилл энд Дистрикт», после громких заявлений Морин Лоу, рекомендовавшей представить девушку к специальной награде, после речи, которую произнесла директриса перед всей школой, Сухвиндер впервые в жизни поняла, что значит затмить родных брата и сестру. Каждый миг этой славы был ей ненавистен. Вечерами Сухвиндер вновь и вновь ощущала в руках мертвое детское тельце, которое увлекало ее в пучину вод. Она вспоминала свое отчаяние и желание отпустить его, чтобы спастись самой. Неизвестно, сколько еще бы она продержалась. Глубокая рана на ноге зудела и болела, что в движении, что в покое. Известие о смерти Кристал Уидон стало для Сухвиндер таким потрясением, что родители даже записали ее на прием к психотерапевту. Однако после того, как Сухвиндер вытащили из реки, она больше не резала себе руки, вероятно, заглянув в глаза собственной смерти, она избавилась от этой потребности. Первый же день, когда Сухвиндер вернулась в школу, Пупс все еще отсутствовал, и под восхищенными взглядами прошла по коридору, ей насплетничали, что у Терри Уидон нет денег на похороны детей и установку надгробий, и что гробы будут самые дешевые. «Очень печально, Джолли», — сказала в тот вечер ее мама, когда они все вместе сели ужинать под семейными фотографиями. Парминдер говорила так же мягко, как та женщина из полиции. При обращении к дочери в ее голосе теперь не было и следа прежней резкости. «Я попробую начать сбор денег на похороны», — сказала Сухвиндер. Парминдер и Викрам переглянулись через кухонный стол. Им обоим претила идея просить у горожан деньги для такой цели. Однако ни один из них не сказал этого вслух. Помня об изрезанных руках Сухвиндер, они теперь боялись ее обидеть. И предстоящее обращение к психотерапевту тенью нависало над любой беседой. «И еще», — продолжал Сухвиндер с лихорадочной, как у самой Парминдер, энергии. «Думаю, отпевание нужно заказать здесь, в церкви Архангела Михаила, как было у мистера Фэрбразера. Когда мы учились в Сент-Томасе, Крис ходила на все службы. Я уверена, ни в какой другой церкви она не бывала». «Божественный свет исходит из каждой души», — вспомнила Парминдер и, к удивлению Викрама, вдруг сказала. «Да, правильно. Надо попробовать». Большая часть расходов легла на плечи семей Джаванда и Уолл. Правда, Кей Боден, Саманта Моллисон и матери нескольких девочек из грибной восьмерки тоже внесли свою лепту. Затем Сухвиндер настояла на поездке в Филдс, чтобы разъяснить Терри, что уже сделано и по каким причинам. Рассказать ей про команду по гребле и убедить, что отпевание Крис и Руби должно пройти именно в церкви Архангела Михаила. Парминдер сходила с ума от беспокойства, когда отпускала дочку одну в поля, да еще в эту жуткую лачугу. Но Сухвиндер не сомневалась, что все обойдется. И Уидон и Талли знали, что она пыталась спасти жизнь Руби. Дэйн Талли перестал дразниться на уроках английского и отвадил от этого своих дружков. Терри совсем соглашалась. Изможденная, грязная, она бормотала односложные ответы и оставалась ко всему безучастной. В первый момент, увидев ее исколотые руки и беззубый рот, Сухвиндер испугалась, как будто ей предстоял разговор с трупом. В церкви все присутствующие четко разделились. Обитатели Филса рассаживались слева от прохода, а Пэкфордсы справа. Шейн и Черил Талли под руки привели в первый ряд Терри, одетую в широкое пальто с чужого плеча. Она, похоже, с трудом понимала, где находится. Гробы стояли один подле другого на похоронных дрогах. На крышке гроба Кристал лежало весло из бронзовых хризантем. На крышке гробика Робби — медвежонок из белых. Кей Боден вспомнила комнату Робби с засаленными пластмассовыми игрушками, и во время панихиды у нее задрожали пальцы. Естественно, расследование было не избежать. Местная газета поместила на первой полосе статью, суть которой сводилась к тому, что ребенок, воспитанный двумя наркоманками, был бы жив, если бы не преступная халатность органов опеки. Мэтти, сославшись на стресс, опять взяла больничный, и все шишки посыпались на Кей, которая готовила материалы для пересмотра дела о попечительстве. Кей боялась думать, как повлияет эта статья на ее шансы получить работу в Лондоне, когда в отделах социального обеспечения повсеместно идет сокращение штатов, а тем более, как отреагирует Гайя, если им придется задержаться в Пэкфорде. Об этом даже страшно было заикаться. Эндрю покосился на Гайю, и они обменялись едва заметными улыбками. В Хиллтоп-хаусе полным ходом шла подготовка к переезду. Эндрю видел, что мать с ее наивным оптимизмом надеялась пожертвовать этим домом и прекрасной панорамой ради перерождения их семьи. Она всегда молилась на Саймона, оставаясь слепой к его злобе и бесчестности. А теперь спала и видела, что все плохое останется позади, как забытые при приезде коробки. Зато, — думал Эндрю, — он скоро будет на шаг ближе к Лондону. Гайя уверила его, что напилась в Дробаган, совершенно не помнит, чем занималась с Пупсом, а после похорон, если срастется, она вполне могла бы позвать их Сухвиндер к себе домой на чашку кофе. Гайя, никогда прежде не бывавшая в церкви Архангела Михаила, не вслушивалась в монотонный речитатив священника. Глаза ее блуждали по высокому звездному своду и многоцветью витражей. Когда впереди замаячило расставание с Пэкфордом, Гайя начала видеть в нем некую привлекательность, по которой, как ей теперь казалось, даже можно скучать. Тесса Уолл решила сесть одна, позади всех. В результате она оказалась прямо под спокойным, пристальным взором архистратига Михаила, чья нога неизменно попирала извивающегося дьявола с рогами и хвостом. При виде двух блестящих гробов у Тессы потекли слезы. Как она ни старалась сдерживаться, ее тихое всхлипывание слышали все, кто сидел поблизости. Она бы не удивилась, если бы кто-нибудь из родни Уидонов, признав в ней мать Пупса, бросился на нее с кулаками. Но этого не произошло. Семейная жизнь Тессы оказалась вывернутой наизнанку. Колин был вне себя. «Что ты ему сказала?» «Он хотел познать вкус реальной жизни», — рыдала она. «Оборотную сторону. Неужели ты не понимаешь, откуда эта тяга к трущобам?» «Значит, ты ему сказала, что он, возможно, плод инцеста, и что я хотел наложить на себя руки, когда он появился у нас в семье?» Годы безуспешных попыток их примирить. Понадобилась смерть чужого ребенка и глубинное понимание вины, чтобы довершить ее старания. Накануне вечером она услышала, как они разговаривают с глазу на глаз в мансарде у Пупса. и замерла возле нижних ступенек, навострив уши. «Можешь выкинуть это из головы. Все, что наговорила мама», — грубовато убеждал Колин. «У тебя ведь нет ни физических, ни умственных отклонений, правда? В таком случае беспокоиться не о чем. Твой психолог научит, как от этого избавиться». Хлюпая и сморкаясь в мокрую бумажную салфетку, Тесса думала о том, как же мало она сделала для Кристал, умершей на полу в ванной. Вот бы архистратик Михаил сошел со сверкающего витража и рассудил их всех. Решил бы по справедливости, какова мера ее ответственности за эти смерти, за сломанные жизни, за все беды. По другую сторону прохода вертлявый Дейн Талли вскочил со скамьи. Мощная, покрытая татуировками, женская рука схватила его за шиворот и усадила на место. Сквозь слезы Тесса охнула от удивления. На толстом запястье она без труда узнала свои потерянные часики. Сухвиндер сжималась от жалости, слыша ее рыдание, но обернуться не решалась. Парминдер была страшно зла на Тессу. Объясняя, почему ее руки изрезаны шрамами, Сухвиндер не могла не упомянуть пупсу Уолла. Она умоляла маму не звонить его родителям, но Тесса сама позвонила Парминдер, когда пупс признался, что отправлял сообщение от имени призрака Барри Фейербразера. И Парминдер вылила на нее столько яда, что с тех пор они не разговаривали. Странно, что пупс сделал такое признание. Он ведь взял на себя и ее вину. Сухвиндер увидел в этом едва ли не попытку извиниться. Ей казалось, он всегда умел читать ее мысли. Знал ли он, что это она нанесла удар собственной матери? Сухвиндер сомневалась, что сможет признаться в этом новому школьному психологу, на которого ее родители, похоже, возлагали большие надежды, а тем более открыться подобревшей и раскаявшейся Парминдер. Она пыталась слушаться в слова викария, но они не приносили ей желанного облегчения. Хорошо, конечно, что мама Лорен успела изготовить весло из хризантем и этого белого медвежонка. Хорошо, что пришли Гая и Энди, и девочки из грибной восьмерки. Но ее ранил отказ сестер Фейербразер присутствовать на отпевании. «Мама расстроится», — сказала ей Шивон. «Пойми, она считает, что папа слишком много времени уделял Кристал». «Ох», — Сухвиндер ошеломила такое объяснение. «И еще», — добавила Ниф, «маме неприятно, что на подходе к папиной могиле ей каждый раз будет попадаться на глаза могила Кристал. Они же наверняка будут похоронены рядом». Сухвиндер виделась в этом склочность и мелочность, но говорить об этом применительно к миссис Фейербразер было бы кощунством. Обнявшись, как вошло теперь у них в привычку, сестры отошли. Они не простили, что Сухвиндер переметнулась к новенькой, Гае Боден. Она ждала, чтобы кто-нибудь вышел вперед и рассказал, какой на самом деле была Кристал, что она сделала за свою жизнь. Именно так поступил дядя Ниф и Шивон после отпевания мистера Фейербразера. Но высказался один викарий, да и то уклончиво, ограничившись упоминанием трагически коротких жизней и глубоких пекфордских корней этой семьи. Поэтому Сухвиндер сама начала перебирать в памяти события того дня, когда их команда победила в финальном заезде на региональных соревнованиях. Мистер Фейербразер привез их на микроавтобусе. Грибной канал проходил как раз через территорию частной школы Святой Анны, где учились их соперницы. Поэтому организаторы решили, что оттуда начнется заезд. А под общую раздевалку отвели школьный спортзал. «Неспортивное решение», — сказал мистер Фейербразер своим подопечным на пути туда. «Они же на своей воде. Я пытался добиться переноса, но не тут-то было. Теперь главное не дрейфить. Понятно?» «Мне-то, Херли». «Крис». «Чем мне дрейфить?» А Сухвиндер, оказавшись на месте, как раз сдрейфила. Мягкие зеленые газоны, большие симметричные здания из золотистого камня со шпилями и множеством окон. Никогда в жизни она не видела ничего подобного, разве что на открытках. «Прямо Букингемский дворец!» — воскликнула у нее за спиной Лорен, а Кристал разинула рот, иногда в ней сквозила детская непосредственность. Всех родителей, а с ними и бабушку Кристал, попросили ожидать у финиша, то есть неизвестно где. На подходе к этому величественному зданию Сухвиндер поняла, что не она одна ощущает себя маленькой, робкой и ущербной. По лестнице навстречу им спустилась женщина в строгом платье и обратилась к мистеру Фейербразеру, одетому в спортивный костюм. «Не иначе, как вы, Уинтердаун!» «Во, блин, дает! Где она тут Уинтердауна увидела?» громогласно возмутилась Кристал. Учительница из Сент-Энн определенно это услышала, а мистер Фейербразер, обернувшись, сделал строгое лицо, но все поняли, что он едва сдерживает смех. Вся команда фыркала и хихикала, пока мистер Фейрбразер не расстался с ними у входа в спортзал. «Разомнитесь там!» — прокричал он им вслед. Вместе с девочками из школы Святой Анны в раздевалке находилась их тренерша. Команда уставились друг на друга, разделенные гимнастическими скамейками. Сухвиндер больше всего поразили волосы соперниц. Длинные, распущенные, блестящие. Хоть сейчас на рекламу шампуня. А у них в команде Шивон и Ниф ходили со стрижкой. Кристалл завязывала высоко на затылке тугой конский хвост. У Лорен были просто короткие волосы. А у Сухвиндер густая, жесткая, непокорная грива. И показалось, что девочки из Сент-Энн обменялись шепотками и криво усмехнулись. Сомнение переросло в уверенность, когда Кристалл расправила плечи, испепелила эту парочку взглядом и спросила. «У вас, наверное, дерьмо розами пахнет?» «Прошу прощения», — не поняла тренерша. «Да так, интересуюсь», — ласково сказала Кристалл и, повернувшись спиной, начала стягивать спортивные штаны. Команда Уинтердауна давилась от хохота. Кристалл продолжала их потешать, а когда соперницы выходили из раздевалки, показала им голый зад. «Какая прелесть!» — сказала последняя девочка. «А то!» — бросила ей вслед Кристалл. «Раз так понравилось, потом еще дам глянуть. Известное дело, вы же все тут лесбочки, пацанов-то нету!» Холли от смеха сложилась пополам и ударилась головой о шкафчик. «Ты полегче, Холл!» — сказала ей Кристалл. «Башка-то еще понадобится!» Когда они гуськом шли в сторону канала, Сухвиндер поняла, почему мистер Фейрбразер требовал перенести финал в другое место. На старте их команду поддерживал он один, тогда как восьмерку Святой Анны криками и аплодисментами приветствовали толпы болельщиц, которые прыгали на месте да так, что у всех дружно взлетали блестящие длинные волосы. «Глядите!» — заорала Кристалл, тыча пальцем в толпу. «Это ж Лекси Моллисон! Эй, Лекс, помнишь, как я тебе зубы выбила?» Сухвиндер хохотала до колик. Она, как и все остальные, радовалась и гордилась, что их ведет Кристалл. Было в ее отношении к миру нечто такое, что давало им защиту от косых взглядов, от развивающихся флажков и от помпезного здания, маячившего на заднем плане. Но когда они садились в лодку, даже Кристалл слегка занервничала. Сжимая что-то в руке, она повернулась к сидевшей сзади нее Сухвиндер. «На удачу!» — сказала она и раскрыла ладонь. Там лежал брелок с красным пластмассовым сердечком, из которого смотрела фотография ее младшего брата. «Я ему обещала медаль привезти», — сообщила Кристалл. «И привезешь», — убежденно сказала Сухвиндер, пряча страх. «Обязательно». «А то». Кристалл развернулась вперед и засунула брелок себе в лифчик. «Им тут ловить нечего», — полный голос заявила она, чтобы слышала вся команда. «Мочалкам этим! Сейчас мы их порвем!» Сухвиндер запомнила выстрел стартового пистолета, крики толпы и напряжение всех своих мышц. Она запомнила, как наслаждалась слаженным ритмом и полной собранностью их команды после бурного веселья. Кристалл их вывезла. Кристалл лишила противниц всех преимуществ от выступления на своей воде. Как хотела Сухвиндер быть похожей на крутую и прикольную Кристалл, боевую и бесстрашную. У нее было две просьбы к Терри Уиден, и та не отказала, потому что не отказывала никогда и никому. Вначале Сухвиндер попросила отдать ей ту самую медаль, чтобы надеть ее на шею Кристалл. А вторая просьба была исполнена после службы. И на этот раз викарий, делая объявление, всем своим видом показывал, что он тут ни при чем. «Хорошая девочка стала плохой. Дубль 3, мотор. Мои грозы без туч. Пусть льет дождь. Я глиссирую к славе, падая вместе с индексом Доу Джонса». Родственники Терри Уиден едва ли не волоком тащили ее к выходу по голубой ковровой дорожке, а прихожане отводили глаза.